Он хорошо выспался и, несмотря на перебинтованные бока, чувствовал себя превосходно. Дом был в 2 милях от поселка в холмах. Погожее дивное лето в Беркширах. Воздух легкий, ручьи быстрые, леса густые, трава свежая, птиц во владениях герцога развелось, как в заповеднике. Под декоративными завитками веранды свили гнезда вьюрки, гигантские вяз, кое-как доживал свой век, и в нем еще обитали иволги. Герцог велел таксисту остановиться на мшистой дороге, обставленной валунами. Не было уверенности, что к дому можно подъехать, но ни одно дерево не упало поперек дороги, и хотя талые воды и бури смыли порядочно гравия, машина без труда прошла бы. Впрочем, Мозес не возражал немного подняться в горку. Его грудь надежно защищала повязка, ноги у него легкие. В Людевилле он купил кое-какую провизию. В подвале должны быть консервы, если их не съели охотники или бродяги. 2 года назад он консервировал помидоры и фасоль, варил малиновое варенье, и перед отъездом в Чикаго припрятал вино и виски. Электричество, конечно, отключено, но можно наладить старый ручной насос. На крайний случай есть цистерна с водой. Приготовить можно в камине, там есть старые крюки и таганы. И тут сердце у него забилось. Из травы, вьющихся лоз, деревьев и цветения выступил дом. Глупейшая затея герцога. Памятник откровенной глупости влюбленного, чему-то скверному в его характере, символ еврейской борьбы за прочное положение в Америке белых англосаксов-протестантов, как выразился на инаугурации сентенциозный старик. «Владели мы страной ей неподвластны». Примечание из стихотворения Фроста «Дар навсегда». Я тоже штурмовал высоты, и как заносчиво я попортил кровь баспам, которые сложили крылья уже где-то в 1880-е годы, когда правительство разменяло континент на железные дороги и зачастили в Европу развеяться, а виноватыми у них вышли ирландцы, испанцы и евреи. О, какую борьбу я выдержал! Бил наобум, зато яростно. Ну ладно, ладно, главное, я здесь. Хинени, вот я. Какая дивная красота сегодня. Он стал в заросшем дворике, сощурил глаза на солнце, увидел малиновые сполохи, втянул запахи катальповых колокольчиков, земли, жимолости, дикого лука и трав. Под вязом побывал олень или любовная парочка, трава была примята. Он обошел вокруг дома, высматривая повреждения. Все окна были целы, ставни, притянутые изнутри крюками, не тронуты. Но несколько его уведомлений о том, что имущество охраняется, было сорвано. Сад превратился в густую чащу колючего кустарника, розы и шиповник переплелись. Все было безнадежно запущено, и жалеть об этом поздно. Заняться всем этим у него уже не будет сил. Приколачивать, красить, латать, связывать, подрезать, опрыскивать. Он только посмотрит, что здесь и как. В доме, как он и ожидал, было затхло. Он открыл окна, ставни на кухне. Вымел листья и хвою, паутину, коконы и мертвых насекомых. Требовался огонь, причем немедленно. Спички были с собой. У зрелости свои преимущества. Начинаешь заботиться о мелочах, делаешься предусмотрительным. Вообще же есть велосипед, можно съездить в поселок и купить недостающие. Он даже проявил смекалку, поставив велосипед на седло, чтобы не перегружать покрышки. Воздуха в них маловато, но до бензоколонки доедут. Он принес охапку сосновых полешек, растопку и сначала разжег лучину, чтобы убедиться в тяге. Птицы могли свить гнезда в дымоходах. Тут он вспомнил, как сам в горячке спорой работы лазал на крышу, закреплял над трубами металлические сетки. Он еще подложил дров. Под обломившейся корой деловито копошились букашки, червячки. Во все стороны брызнули муравьи и длинноногие пауки. Он проследил, чтобы они разбежались, сухие черные дрова занялись желтым огнем. Он еще положил чурок, подпер таганом и отправился дальше осматривать дом. Консервы были нетронуты. Деликатесы, закупленные Маделин, все только самое лучшее, черепаховый суп Пирса.